Глава вторая. Пробуждение было не из приятных. Голова болит, как перед смертью. Ноги болтаются в холодной воде ленивого ручейка. Тело лежит в грязной траве. Прямо перед носом расселась огромная зеленая лягушка, с важным видом уставившись на Игоря. Когда тот начал подниматься, она с явной неохотой упрыгала. Игорь недоуменно огляделся. Потрогал страдающую голову, нащупав в районе макушки знатную шишку. Слегка подташнивало, но ему не верилось, что мозгам досталось настолько серьезно, что он провалялся в таком несимпатичном месте всю ночь. Ну а как иначе объяснить то, что время приближается к рассвету? Темнота осталась в прошлом. Даже сумерки и те уже отступили. Вытащил из кармана брюк телефон, чтобы узнать точное время. Но здесь его ждал жестокий облом. Вода ручья добралась до нежной электронной начинки, аппарат не подавал признаков жизни. Может, после капитальной сушки заработает, но дело это не быстрое. И что прикажете делать? Шагать в поселок? Да он теперь на печального бомжа похож. Негоже в таком виде показываться в приличном месте. Водитель разбитого джипа не дождался подмоги. Небось, сам уже все вопросы решил. Благо, машины по дороге, как оказалось, все же ездили. Игорь не успел далеко уйти. Сейчас быстро вернется, посмотрит, что там за обстановка. К тому же в багажнике осталась сумка, где лежит второй телефон. Старенький. Держит он его исключительно за удобный встроенный фонарик. Иногда выручает. Странно, что не вспомнил о нем ночью, когда свет бы не помешал. Если снять с залитого телефона сим-карту и переставить на тот, можно будет попробовать связаться с городом. Теперь уже не только Светку надо вызванивать с извинениями, потому как на утреннюю планерку он точно не успевает. С этими мыслями Игорь выбрался наверх и направился назад к машине. Токсичный туман исчез бесследно. Видимость отличная. Игорь рассмотрел озеро за дорогой и коробки недостроенных коттеджей за ним. Никаких признаков жизни там не наблюдалось. Но он точно знал, что некоторые дома из дальних обитаемы еще с прошлого года. К тому же на территории присутствует охрана, да и рабочие должны быть. Если не срастется со вторым телефоном, ему все же придется идти туда. Потому как такому грязному и мокрому типу придется очень долго тормозить попутку. Свою машину он увидел за первым же поворотом. Рядом с ней стоял черный джип. С виду на месте аварии ничего не изменилось. Игорю это очень не понравилось. И движение, опять же, слишком слабое. Ни одного автомобиля он так и не увидел за все время. Если не считать того сумасшедшего микроавтобуса. А ведь дорога из популярных? Что-то тут явно нечисто. Прошел мимо УАЗика, постучал по крыше джипа. «Эй, есть кто живой?» В ответ тишина. Что ж, получается, люди из этой машины все же смогли каким-то способом уехать. Может, прямо сейчас лучшее светило провинциальной хирургии спасают нос Ляли. Жаль, что он так его и не увидел. Интересно ведь оценить. Дверь внедорожника так и осталась открытой. Игорь не удержался, заглянул. Сдутое полотнище подушек безопасности, водительская густо залита кровью. Нахмурился. Ведь у мужика не было видно серьезных повреждений. Откуда столько могло натечь? Пассажирская вообще чистая, хотя Ляля вроде как основательно расквасила нос. Под кроссовкой металлически звякнуло. Скосив взгляд вниз, Игорь разглядел латунный цилиндрик. Присел, поднял гильзу, понюхал. Запашок свежий, судя по характерным признакам, от травмата. И что это значит? Дорожные бандиты напали на разбитый джип? Может быть и так, хотя подобные шалости маловероятны, но все же исключать их нельзя. А может, сам водитель джипа с кем-то выяснял отношения и не придумал ничего лучшего, чем применить пистолет. Такие ограниченные личности любят таскать стволы и размахивать ими по любому поводу. Пострелял немного, залил машину кровью и пропал куда-то вместе со своей подружкой. Как-то это все странно. Крови, кстати, многовато. Тут дело вовсе не в царапине. Натекло очень прилично. Глядя на потеки, Игорь боролся с усиливающейся дурнотой. И виной этому вовсе не то, на что он уставился. Ведь такие вещи его никогда не смущали. Нервы крепкие. Похоже, голове досталось куда сильнее, чем показалось поначалу. Или сказываются последствия того тумана. Знатно дурной кислятиной надышался. Что-то с ним явно не так, даже мысли путаются. Хочется просто постоять, ни о чем не думая. Где-то вдалеке треснул выстрел. Прокатилось приглушенное эхо. Быстро стихло. Охотники балуются? Да вроде еще не сезон. К тому же дичь возле города — редкость. Даже вдали от него, где далеко не каждый проехать сможет, можно весь день проходить по лесу и не встретить ни единого выводка рябчиков. Извели зверье. Скоро вообще не останется. Да и полили явно из нарезного. Причем не из мелкашки. Такие стволы не столь уж и великая редкость. Вот только стрелять из них здесь вообще некого. Это надо дальше, к реке ехать, к сырым пойменным местам и плавням, поближе к кабанам. Ну и кроме них можно много чего интересного встретить. А тут только полицаев злить такими звуками. Машин так и не было. Дорога будто вымерла. Нет, она и раньше не отличалась чрезмерной загруженностью. Но не до такой же степени. Хватит уже в недоумка играть. Здесь явно что-то происходит. Игорь не знал, во что именно на этот раз вляпался. Зато понимал, что надо делать дальше. Тот мужик был прав. Придется идти к поселку и там уже действовать по обстоятельствам. Хоть и перепачкан, но одежда не рваная, документы в полном порядке. Объяснит там, что в беду попал. Помогут, чем смогут. Народ у нас не улыбчивый, но зато отзывчивый. За спиной послышался шум. Игорь обернулся и понял, что хозяин разбитого джипа никуда не уехал. Он все еще здесь. Стоит в десятке шагов. Нет, он не стоит. Приближается. Как и многие его современники, Игорь не раз смотрел фильмы, где фигурировали ходячие мертвецы или, короче говоря, зомби. Достаточно удобный сюжет для рядового фантастического сценария. Ведь не надо работать с дорогими спецэффектами ради создания дивного облика совершенно фантастических чудовищ. Враг легко узнаваем. Мотивация его не нуждается в занудных объяснениях. Достаточно немного грима, чтобы превратить в такое страшилище любого. Нет ни малейших проблем с созданием целой толпы бодрых покойников. Лишь бы статистов хватило. Причем последним вовсе не нужно проявлять какие-то особые способности. Знай себе, ковыляй походкой обделавшегося человека, куда режиссер прикажет. Из простоты реализации проистекала возможность даже для начинающего работника кинематографа или вовсе зеленому любителю легко приобщиться к популярному жанру. То есть, имея хоть какую-нибудь камеру или доступ к ней, можно на бюджете, соизмеримом с размерами студенческой стипендии, создать как минимум короткометражку с громким названием «Зомби против стриптизерш». Великий талант или хотя бы внятный сюжет при этом вовсе не обязателен. Главное — энтузиазм, много кетчупа вместо крови и трясущаяся картинка. Естественно, из-за таких вот горе-режиссеров и им подобных, и без того неблагородную тему, заездили до неприличия. Игорю иногда приходилось сталкиваться с очередными поделками в этом жанре. И не признавать то, что уровень падает ниже самых последних плинтусов, он не мог. Первое, что сейчас вспомнил, это как раз такие фильмы. С наигранными ужимками непрофессиональных актеров, убогим гримом и копеечным кетчупом. Именно героем подобного шедевра в данный момент выглядел водитель злосчастного джипа. С того момента, когда Игорь пошел искать поселок, мужчина сильно изменился. Он где-то потерял свои брюки, щеголяя теперь в цветастых трусах почти по колено. Остальная одежда на нем была разорвана и перепачкана в крови, что сплошной запекшейся коркой покрывало нижнюю половину лица. Над темно-красным месивом тускло поблескивали два блеклых рыбьих глаза. Жизнь в них не просматривалась. А еще можно было рассмотреть рваную дыру на правой щеке, через которую было видно оголившиеся коренные зубы. Возможно, именно из этой раны столько натекло. Нет, грим тут явно не из дешевых. И попахивает деревенским сортиром, что для кинематографа излишне. Да тут вообще гримом не пахнет. Тут... Ходячий покойник дышал шумно с натужным хрипом. И при этом медленной покачивающейся походкой приближался к Игорю. Руки не протягивал, вкусные мозги не клянчил. Но это был именно зомби или что-то из этой же замогильной области. Мужик необратимо мертв. Это поймет любой, просто заглянув в его погасшие глаза. А потом омерзительно заурчал. Страшно, не по-человечески. В тусклых глазах проскочили искорки вожделения. Мертвец как следует разглядел Игоря, и увиденное ему понравилось. С гастрономической точки зрения. Сбоку послышалось подозрительное шуршание. Скосив взгляд, Игорь увидел женщину неопределенного возраста, ползущую в его сторону с явно недобрыми намерениями. То, что она коллега первого зомби, было совершенно очевидно. Шея несчастной была разодрана так, что можно было разглядеть кости и оголившуюся артерию. И тем не менее, несмотря на очень серьезные повреждения, эта барышня двигалась достаточно бодро. Правда, при попытках подняться тут же заваливалась с колен. Но это уже мелочи. «А ну стоять!» «Стоять, сказано! Не подходите!» С угрозой протянул Игорь. Он ничуть не удивился тому, что его настоятельную просьбу проигнорировали. Просто хотел услышать собственный голос, сам не понимая, зачем это сейчас надо. Отступил на шаг от души, щипая себя за руку. Болит. Вроде бы не сон. Да и не бывает сон таким реальным. По крайней мере, ранее подобного с ним не случалось. Еще шаг, еще. Парочка приближалась медленно, но не сбавляла темп. Можно без труда уйти, если двигаться ускоренно. А бегом оставит их далеко позади, через 5 минут. Но мчаться непонятно куда не хотелось. Мир из понятного и предсказуемого превратился в сумасшедший дом. И это следует осмыслить без суеты. Что вообще теперь делать? Вот что должен делать человек, угодивший в ситуацию, когда вокруг него шастают ходячие трупы? Игорь точно знал, что не следует делать ни в коем случае. Не надо оставаться на дороге, где происходят такие жуткие вещи. Поэтому перелез через ограждение, огляделся, оценил дистанцию до бодрых покойников, быстро зашагал вверх по пологому склону, планируя взобраться на пригорок. А далее, скорее всего, обойти озеро и добраться, наконец, до поселка. Может, хоть там что-нибудь прояснится. Через минуту обернулся. Увидел, как водитель неуклюже перевалился через ограждение, упал в высокую траву, неловко поднялся, пошатываясь, будто пьяный, продолжил идти вслед за Игорем. А женщина сильно отстала и теперь не может понять, как преодолеть преграду. Так и ползет вдоль нее. По крайней мере, скудоумием она не отличается от киношных зомби. И это слегка утешает.